После сегодняшнего свидания в голубом щенке Сергей понял, что готовится нечто серьезное. Обстановка накалялась. Сашу нельзя было оставлять дома без охраны. Мало ли. Но перед тем, как отправиться ее охранять, Сергей заскочил домой. Ему нужно было забрать бумаги, прослушать автоответчик. Он ждал звонка. Жена, несмотря на позднее время, спать не ложилась, мало того, висела на телефоне. Услышав мужа, она резко изменила интонацию из медово-тягучей, но быстренно-деловую. «Хорошо, Анна Ивановна, я не могу больше разговаривать, муж пришел». Видать, сильно приперла Анну Ивановну, если она в половине двенадцатого ночи косметикой интересуется. Опять благоверная со своим Бориской наговориться не может. Как маленький, честное слово. «Сергей, я так понимаю, ты куда-то исчезаешь. Хотелось бы знать, что у тебя за дела в столь поздний час?» «Твои же телефонные звонки в поздний час меня не удивляют. Почему тебя настораживают мои дела?» «Позволь. Сегодня меня не будет. Деньги я оставил на холодильнике. Сергею не хотелось ругаться, он просто устал». Спокойно отыскав нужные бумаги, он сел прослушивать телефон. «Ты знаешь, что цены растут даже не по часам, а по секундам. По-моему, как порядочный мужчина, ты должен отдавать значительно больше». Высокомерно вскинув голову, как нашкодившего мальчишку, отчитывала супруга. «По-моему, как порядочной женщине, тебе для твоего Бориса и этого за глаза хватит», – отрезал Сергей. Прекрасно накрашенные глаза Людмилы стали абсолютно круглыми. «Это кто тебе наплел такую чушь? У нас с Борисом ничего нет! Да я вообще не знаю никакого Бориса!» Сергей, не обращая внимания на крик, искал нужное, складывал в папке. Жена закурила и решила перейти от обороны к наступлению. «Ты посмотри на себя! Холеный, избалованный красавец! Тебя же каждую ночь дома не бывает! Вот и сейчас куда-то намылился! Только не говори мне, что на работу! Опять побежал молодым здоровым тёлкам юбки задирать! И это ты мне говоришь про любовников? Мне, которая из-за тебя стала никому не нужной калекой? Даже тебе!» «Людмила, мы не можем поговорить утром?» «Нет, мы не можем! Ты же не опускаешься до разговора со мной! Суешь мне эти паршивые рубли! Да ты мне должен ежедневно в 10 раз больше давать! А если и нашелся какой-то Борис, и его содержать обязан за то, что он не брезгует твоей женой-инвалидкой!» Сергей молча вышел. Интересно, что это за реальный выход предлагал Лев? Теперь ситуация изменилась, и Сергей не собирался мириться с ролью кошелька для Бориса. А выход, наверное, действительно есть. Надо только хорошо поразмыслить. Но это не сейчас. Сейчас необходимо быстро, очень быстро решить Сашины проблемы.